Он перекатил яйцо на циновку. Цыпленок сначала обваливается во многих специях и потом обертывается в упаковку из листьев лотоса, объясняла Лейла, буквально извиваясь на стуле от нетерпения. Его потом покрывают глиной и кладут на открытый огонь и готовят 5 часов. Посмотри, глина стала твердая, как камень. Мальчишка вытащил на свет молоток и расколол яйцо. Тотчас нас окутал аромат непередаваемого великолепия. Официант и мальчик присели один против другого. Мальчишка освобождал цыпленка из слоев лотосовых листьев и выкладывал его на блюдо в руках официанта. Птица была приготовлена столь тщательно, что мясо отделялось от костей. Эти-то куски и выкладывались на блюдо. Умелыми и ловкими руками официант переложил кусочки цыпленка в наши миски. Вновь замелькали палочки Лейлы. Я приступил к моей доле. Более сенсационного блюда я в жизни своей не пробовал. Лейла приостановилась на краткий миг. Кусочек цыпленка застыл в ее палочках. «Нравится?» Мой рот расплылся до ушей. «Еще бы! Нравится!» Не имело никакого смысла задавать ей дальнейшие вопросы, пока пир не окончился. Все ее существо было занято и сконцентрировано на пище, и я никак не мог порицать ее. С цыпленком мы покончили, затем она заказала грибы, побеги бамбука, соленый имбирь и, наконец, миндальный пирог. К тому времени лично я отвалился. Я сидел, покуривая сигарету, и поражался тому количеству еды, какое ей удалось умять. Где-то минут через 20 и она отложила палочки и испустила долгий удовлетворенный вздох. «Хорошо было?» — спросила она, вопросительно заглядывая мне в глаза. Я смотрел на нее с достойным почтением. «Тот, кто мог съесть так много и при этом сохранять прелестную форму, как она, несомненно, заслуживал почтения. Это было потрясающе!» Она довольно улыбнулась. «Да, это в самом деле было потрясающе. Можно, пожалуйста, и мне сигарету?» Я дал ей сигарету и предложил огонь. Она пускала дым из своего маленького, элегантно выделанного ротика, и постепенно ее улыбка сделалась призывной. «Не хотел бы ты теперь вернуться в отель?» — спросила она. «Мы можем заняться любовью. Как будет хорошо после такой пищи?» «Рановато еще. У нас вся ночь впереди», — сказал я. «Расскажи-ка мне побольше о Германе Джефферсоне. Ты говоришь, он начал делать деньги через 3 месяца после женитьбы на Джоан. А как он их делал?» Она насупилась. Джефферсон, как тема разговора, явно нагонял на нее тоску. «Я не знаю. Джоан не делилась со мной. Однажды она сидела одна и плакала. Мне сказала, он бросил ее. Она была не нужна ему. Теперь он сам делал деньги». «Она тебе не сказала, как?» «Зачем ей? Это не мое дело». «Он назад не возвращался?» «Возвращался. Время от времени». Лейла состроила рожицу. «Мужчины возвращаются, когда хотят замены. Он приходил назад, на ночь, на другую». «Что делала Джоан, когда он ее бросил?» «Делала?» Лейла уставилась на меня. «Что она могла делать?» «Работала, как прежде». «Развлекала джентльменов». «Как еще она могла жить?» «Но если Джефферсон делал деньги, а она была его женой, Он давал ей что-нибудь? Он ей ничего не давал. Ты не знаешь, где он жил, когда бросил ее? Джоан мне говорила, он снимал большую виллу у одного китайского игрока в бухте отражения. Я видела это место. Лейла завистливо вздохнула. Она очень красива. Большая белая вилла со ступенями прямо в море, с маленьким причалом и лодкой. «Джоан когда-нибудь туда ходила?» Лейла покачала головой. Ее никогда не звали. Улыбаясь и кланяясь, явился официант. Он дал мне чек. Плата за еду была до смешного мала. Я платил, а Лейла наблюдала со счастливым выражением на лице. «Ты доволен?» — спросила она. «Потрясающая еда!» «Пойдем назад в отель и займемся любовью». Я был в Гонконге. Здесь царила странная атмосфера полной подчиненности чувствам. Возражать бесполезно. Кроме того, я никогда не занимался любовью с китаянкой. Мне хотелось это сделать. «Ладно», — сказал я, поднимаясь на ноги, — «пойдем назад в отель». Мы вышли в шумную темную ночь под стук маджонга, сопровождавший нас. Мы двинулись обратно по дороге на Тан. «Может быть, тебе будет угодно купить мне маленький подарок?» — спросила Лейла, схватив меня за руку и умоляюще мне улыбаясь. «Меня можно уговорить. А что ты имеешь в виду?» «Я тебе покажу». Мы прошли еще немного, затем она меня утянула в блестяще освещенную аркаду мелких магазинчиков. Перед каждым стоял заискивающий, улыбаясь, китайский зазывала. «Мне бы хотелось иметь колечко, чтобы вспоминать тебя», — сказала Лейла. «Не обязательно дорогое кольцо». Мы вошли в ювелирную лавку, и она выбрала фальшивое колечко с жадеитом. Ничего особенного в нем не было, но ей оно явно нравилось. Торговец запросил 40 гонконгских долларов. 10 минут они с Лейлой беспощадно торговались, и, наконец, она получила его за 25 долларов. «Я всегда буду его носить», — сказала она, любуясь на колечко на своем пальчике. «Оно всегда будет напоминать мне о тебе, а теперь пойдем назад в отель». Я потерял ее, когда мы сошли с парома, и я ловил такси. Даже сейчас я не могу понять, что это было такое. 3 крепко сбитых китайца в черных городских костюмах отпихнули меня, когда подъезжало такси. Один из них поклонился и извинился на ломанном английском, пока двое других окружали меня. Затем все трое кинулись к ожидавшей машине. Когда я огляделся вокруг в поисках Лейлы, она пропала. Будто бы тротуар раздвинулся и проглотил ее.